Здесь, на корабле, не распоряжаюсь и ничего не могу поделать, не контролируя ситуацию. Сказав это, Эллен Лав метнула взгляд на стоявшую в углу Марту, ранее связанную, а ныне совершенно свободную. Коль скоро не принимать в расчет охранника, топтавшегося рядом и явно утратившего всякое служебное рвение, парень ворочил мозгами и быстро приходил в настоящую панику. — Да, сударыня, — ответил я. — Понимаю. — Прикажите рулевому, — изрекла миссис Лав, обращаясь к Леонарду, — доставить меня домой, вернее, в гостиницу. И, кстати, учитывая последние известия, дайте сопровождающего с автоматом. Не хочу разделить участь прочих, не вполне доверяю мистеру Хелму, больно прытко молотил языком. Пропустив Ярнеган и Бострёма вперед, старуха на мгновение задержалась в дверном проеме и подмигнула мне. Подмигнула. По крайности, произвела очень похожее движение правым веком. Дала понять, оставляю тебя в обществе развязанной помощницы. Увожу с собой столько вероятных противников, сколько могу. Не забудь, замолви словечко. Умная, хитрая, расчетливая корга. Замолвлю, так и быть. Не спускайтесь к лодке, Герберт, — велела миссис Лав, не допускающим возражений тоном. — Продолжайте развлекаться. В рубке оставалось чересчур много мужчин, целых трое. Но хрупкого, по-видимому, культурного и воспитанного радиста можно было в расчет не принимать, равно как ополоумевшего от страха парня, караулившего Марту. Ни тот, ни другой не выглядели героями, готовыми сложить головы за правое, тем паче неправое дело. С другой стороны, после зверского и отвратительного избиения, коему подвергся покорный слуга перед самым носом девицы, следовало уповать, что викторианские наклонности временно испарились. Также приходилось надеяться, что устройство, смахивавшее на металлический карандаш, не пострадало, что вода не просочилась в свинчивающийся каблук, ничего не подмочило, зыбкая надежда. Но главное... Подождав, покуда катер отвалит и рокот мотора стихнет вдалеке, Леонард неторопливо двинулся ко мне. Я извернулся и поднялся. Казалось, убеленный сединами политический муж намерен опять поработать кулаками, но разбитые костяшки явно давали знать о себе. «Револьвер!» — потребовал Герби у охранника и буквально вырвал оружие. «Но, сэр!» — на возражение Герби не ответил. Ежели, разумеется, парень пытался возражать, пальцы Леонардо побелели. Стискивать рукоятку с подобной силой, значит, рисковать промахом. Но расстояние было ничтожным, и промахнуться оказалось бы нелегко. Герби взирал со всей надлежащей свирепостью. Даже домашний котяра способен взбеситься. Особенно если час назад искренне полагал себя Леонардом-леопардом. Я предусмотрительно отшагнул к штурвалу, а зрители шарахнулись подальше от греха. Пуля есть пуля, иногда пробивает на вылет, отскакивает неприятнейшим рикошетом. «Дважды», — проскрежетал Герби, — «дважды все было в моих руках, на мази оказывалось, и дважды я потерял все». «По твоей вине, Хелм, но радоваться осталось ровно...» «Марта, бей!» — заорал я, опрокидываясь. Герби держался молодцом-любителем до последнего. Посмотрел на девушку, вместо того, чтобы пристрелить меня, уж после созерцать местные достопримечательности. Грянул оглушительный резкий треск. Рулевую рубку затопило ослепительным светом, на мгновение затмившим солнечный. Свет, казалось, окутал фигуру Леонардо, опалил отчаянно метавшиеся по телу, пытавшиеся сбить пламя пальцы. Затем старина Герби испустил нечеловеческий вопль и повалился. Все стояли столбами, Лишь воющий сенатор катался по полу, заживо пожираемый горящим фосфором, или чем еще принято начинять сигнальные ракеты, которые бьют высоко и рассыпаются белым бенгальским пламенем.